Пуля остановила стена льда, а стреляющих, несколько новых прицельных ледяных столбов, превративших их в вымороженные, застывшие в моменте изваяния. Дальнобойщики бросились на утек, пытаясь развернуть и увести подальше скопившиеся у обочины фуры. Из первого и второго минивэнов высыпались головорезы под покровительством Гейба. Когда заморозка, прожарка и перестрелка закончились, самым последним, уже из третьего минивэна, нагруженного боеприпасами, опираясь на штейр-майнлихер, вышел пингвин. Вальяжно обойдя дымящихся и обледенелых покойников, он поднял с земли одну уцелевшую рацию. Отряд, повторяю, шипение пожирало слова из динамиков. В трех милях к югу от муниципальной свалки. Кажется, мы вовремя. Расчистите дорогу, указал Кабупат на изувеченные бронированные автомобили, отбрасывая рацию и возвращаясь обратно в машину. Уверен, Филиппа очень удивится, добавил он себе под нос, и на его лице проступило заговорщицкое выражение. Пингвин предвкушал, как отреагирует Фриц, но вдвойне, как Филиппе придется принять его помощь и, сцепив зубы, поблагодарить. Отрезанные от материка, к которому вело всего два моста, и от остального мира, анархисты не рассчитывали ни на что, кроме собственных сил, но даже тех оказалось маловато. Блокбастер слишком сильно хотел раз и навсегда искоренить чужаков, отобравших у него треть города, а несколько отрядов головорезов, нанятых Queen Industries, помогали ему скорректировать хаотичные атаки. Заметив блокпосты на основном и малом мостах, соединяющих остров с материковой частью, мистер Фриз предложил необычное для Блокхейвена, но привычное в своей фантастичности по готэмским меркам решение. С финансированием пингвина он работал не только над опытами, но и совершенствовал арсенал. Выбрав самую узкую часть канала, ведущего к очистительным сооружениям рядом с муниципальной свалкой, Виктор поставил таймер на замысловатого вида самодельной криобомбе и метнул ее в водоем. Поначалу ничего не происходило, а затем раздался оглушительный треск. Мощности бомбы хватило, чтобы от берега до берега наросло не меньше 100 дюймов льда в глубину, временно превращая воду в сушу. По плотному льду кортеж смог перебраться на территорию Милтейда с вздыбленным асфальтом и вывернутыми под неестественными углами рельсами. Мафиози никогда не видел подобных разрушений, даже во времена самых тяжелых готэмских конфликтов. И по глазам Фриц, нервно горящим и заметно выделяющимся на запыленном лице, понял сразу, что не ошибся, привозя с собой подмогу. Он сильно рисковал, оставляя Готэм даже на несколько часов, ведь, как водилось, кот из дома, мыши в пляс. Но без вмешательства извне вывести из города Зеро, за двое полных суток дошедшую до критического состояния, несмотря на хирургию Фриц, ближайшие несколько недель не представлялось возможным. Кабупату Филиппа удивилась, но не так, как он того ждал. Надо же, сам его пингвиншество к нам пожаловал. Ты или не понимаешь, что здесь происходит, или совсем чердак подтекает, если решил сунуться в это пекло. Очень любезно с твоей стороны, Фил, сдержанно ответил он. Я же вижу, что мое маленькое войско уродов очень вовремя, чтобы умереть, я позову Фрица, с ним и решай. В твоей помощи я не нуждаюсь, первая оборвала разговор женщина, направляясь в ангар за Фриц. От тебя все равно больше проблем, добавила она, когда мафиози ее уже не слышал. Зачем ты здесь? Задала единственный вопрос Фриц, поравнявшись с Освальдом. Он даже испытал легкий укол разочарования, ожидая, что киллер тоже удивится или выдаст хоть какую-то реакцию. Но она просто подошла к нему, до удушья пахнущая кровью, потом и порохом, и на ее осунувшемся от усталости лице не отобразилось ничего. Помощь вам с Филиппой, очевидно. Да, не спрашивайте, как я догадался, что здесь творится неладное, изломал губы в самодовольной улыбке Освальд. Это все вышки сотовой связи. Сначала подумал, что за вами опять пришли федералы. Пришли, но не за мной и не федералы. Как ты смог доехать? Мосты перекрыты. Если бы здесь был Эд, то он бы загадал дурацкую загадку про лед. Да, было бы очень в тему, еще шире заулыбался Освальд. Иногда он испытывал нечто, схожее с ностальгической тоской. Как бы порой Нигма не раздражал, он прекрасно справлялся с обязанностями помощника, а еще разделял садистические вспышки мафиози и просто заполнял собой интеллектуальный вакуум в окружении того, состоящим из сплошных глупцов и головорезов 151, отсылка к песне Роме «Кали-юга убирал лис», которая была заглавной темой в главе 32. «Собиратели камней, Виктор заморозил воду своей навороченной бомбой, и мы проехали по льду. неожиданно. «У нас нет таких ресурсов, ни у кого нет, и все они ваши», — самодовольно улыбнулся пингвин. «Потому что я здесь, а для вас мне ничего не жаль. Как профессор продолжает создавать проблемы, но я уже назначил награду за его голову, так что скоро это недоразумение решится». «Нет, не решится. Ты уехал, пока он режет копов, которые работают на тебя, еще и в Блэкхейвен в разгар военного конфликта. Освальд, это не самое умное твое решение», — Фриц кратко вздохнула. «Ладно, обратно можешь вернуться». «Могу, но вы уже так быстро гоните меня. Хотите сказать, что Виктор или Светлячок не способны навалять уродам, которые убивают ваших людей? С этим справятся люди Фил, но отсюда нужно кое-кого отсюда увести. Потому ты очень вовремя. Не представляешь, насколько...» Фриц оглянулась назад, и Освальд устремил свой взгляд за ее плечо, но, кроме снующих анархистов, не увидел ничего, на что можно обратить внимание, в том числе девушку с очень бледным, покрытым лихорадочно испаренной лицом, сидящую на раскладном стуле у трейлера. Сутки спустя после операции, услышав об ухудшении в самочувствии хакера, Дороти, оказывающая медпомощь членам коммуны, сжалилась и, несмотря на запрет Филиппы, поставила ей капельницы. Девушке стало легче, но свободно передвигаться или нормально питаться она не могла. И все же она сама вышла из трейлера, кутаясь в старый плед и наблюдая за апокалиптическим ночным пейзажем. Освальд неожиданно подметил, что за спиной Фриц вместо привычных клинков для скрещенного броска или бауи болталась коса с разложенной пополам рукоятью. А ведь в обычной жизни она практически никогда не использовала подобное оружие, пока не доходила до показательной резни. На лезвии косы чернела в несколько слоев запекшаяся кровь. Сама киллер была одета вместо привычных джинсов-бомберов в тактическую форму, снятую с одного из убитых ею наемников. Переодевшись в нее позапрошлой ночью, киллер выкосила за эти дни несколько небольших групп наемников, ненадолго внедряясь в их ряды во время боя в разведывательных целях, что получалось у нее лучше всего в подобных стычках. Так она узнала, что послание Queen Industries не получили, а потому бессмысленная бойня продолжалась, из чего следовало, что Блокбастер намеренно перехватил сообщение, поскольку понимал, что поддержка со стороны корпоратов мгновенно прекратится, и он снова проиграет чужакам. «Поможешь не Филиппе, поможешь мне, так даже лучше, потому что я здесь из-за вас, и у вас новый образ», — не в попад выдал Освальд и неловко прикусил губу почти до крови, жалея, что это не зубы Фриц вгрызаются в нее. Исходящее от убийцы в противогазе ощущение хищной, смертоносной силы, подчеркнутое образом, всегда по-особенному его будоражило. «Что? Простите», — спохватился он, понимая, что молча пялится на нее, рассуждая о событиях трехлетней давности, когда Фриц почти в таком же виде забралась на сцену в его первом клубе после двухнедельных стычек коммуны с Доном Марней и попросила сыграть ей на пианино. «Так кого нужно увести? Мой билет в сеть, и этому билету нужна защита. Как видишь, пули ножей здесь не хватает. С Виктором и Бриджит у вас есть шансы добраться с ней до Готэма. Все настолько серьезно, скажем так, здесь замешаны серьезные деньги и репутация. Потому да, серьезно, вы можете на меня рассчитывать, Фриц, всегда. Я сделаю все, что в моих силах и даже больше». Киллер потянулась к лбу Освальда, на который налип невесомый кусочек пепла, убирая его и стирая серый след тыльной частью ладони в перчатке. Затем пригладила назад несколько лакированных прядей, выбившихся из укладки. От прикосновения мафиози передернула, и он с трудом сдержался, чтобы не прижать ее ладонь силой к своему лицу, целуя в тонкую сантиметровую полоску обнаженной кожи между перчаткой и рукавом тактической куртки. Ощутив на себе чей-то любопытный взгляд в нескольких метрах, одного из солдат в подчинении у Гейба, Фриц нехотя убрала руку. Освальд Кабпот обладал невяжущейся с остальными чертой характера, которая проявлялась только в общении с близкими. Когда это было действительно нужно, он тактично не задавал вопросов вообще. Поэтому, после того, как он с мистером Фризом и половиной своих солдат перевез Зеро в Готэм, он не спрашивал, ни кто эта девушка, ни откуда, ни по какой причине смотрела всю дорогу только на него таким взглядом, словно в Бостон Коммонс ее родней расправился именно он. Оставив ее на Виктора и доктора Уайтхеда, вызванного в ледяную лабораторию, Кабпот сразу направился в клуб, разведать обстановку, не посыпался ли пингвиний мир в его отсутствие. Вместе с девушкой он вывез и контрабанду, точнее, то, что удалось сохранить, вполне довольный результатом поездки. За часы его отсутствия в Готэме ничего не изменилось. Продажные копы боялись, вовсе не выходя на работу, горожане с замиранием ожидали, когда этот кошмар закончится, а профессор Пик продолжил мастерски изводить полицейских с не меньшим бахвальством, нежели те, выкладывающие свои инициалы отрезанными конечностями. Именно это и роднило их в тот недолгий отрезок времени, когда мужчины сотрудничали. Балтиморский клуб анархистов, ныне существующий в книжном салоне Уивера, был отголоском некогда серьезного движения независимых убийц. У них не было названия, и они не считались в прямом смысле гильдией, но помогали друг другу до того, как большую часть из них не убили, перекупили или вынудили уйти на пенсию. В их ряды входили преимущественно не оправившиеся после Боснии, Гаити, Панамы и Сомали ветераны, члены праворадикальных организаций, расколовшихся после смерти идеологических лидеров, беглых нацистов, или бывшие полицейские. Одним из таких полицейских был Лазло Валентин, пополняющий список самых разыскиваемых в Южных Штатах киллеров. Оставляя за собой цепочку трупов, исчисляемых даже не десятками, Лазло перебирался из штата в штат, имитируя стили серийных убийц. Он действовал открыто и претенциозно, был не просто исполнителем, а творцом, используя каждый новый заказ, как холст, и потому всегда больше нужного рисковал. Его многолетняя неуловимость обуславливалась тремя факторами. Первый – тяготея к бодимодификациям. Он вмонтировал в череп титановые пластины, способные менять черты его лица и визуальное строение черепа, в довесок делая регулярную пластику, после которой его внешность вновь становилась неузнаваемой. Второй – полицейское прошлое, позволяющее водить бывших коллег за нос и устраивать хитрые ловушки, пользуясь шаблонностью их поведения. И третий – все маньяки, чьим стилем он подражал, избежали правосудия, а потому его новые серии нередко вешались на них. Эта система могла сработать безукоризненно и в Готэме, если бы цель его приезда, пингвин, не был связан с убийцей в противогазе, тесно сотрудничающий со старыми контактами Лазло. Наемник уже перенимал стиль Пигмалиона 152, отсылка на комиксово-игрового профессора Пига, анархиста, каннибала и шизофреника, убивающего полицейских и в кустарных условиях создающего из трупов жутких человеческих кукол, больше 10 лет назад. О нем слышала Филиппа тогда во время одной из попоек. Мужчина нахваливал стиль наемника за эстетичную извращенность, опираясь на информацию, что маньяк, не маньяк вовсе, а наемный убийца. Фриц предстояло распутать клубок, плетущийся за спиной Освальда лжи. Перед его отъездом из коммуны, когда Зеро грузили в минивэн, киллер подбила краткое резюме по профессору, опасаясь давать больше деталей. Вероятность, что после услышанного мафиози наделает глупостей, была слишком высока. Но пингвин сдержался. Он не менее старательно, чем Пен, избегающий решения проблемы с профессором, изображал свое обыкновенное состояние, проглатывая желание устроить в кабинете кровавую баню и утопить приспешников, даже помысливших, что могут его столь дерзко обманывать, в их же нечистотах. «Давайте найдем его и завалим, босс», — не унимался Сас, пожалуй, один из немногих людей, кого Кабупат мог отнести к числу верных. Виктор работал за деньги, а не из понятия чести, но у него был странноватый моральный кодекс, сшитый из принципов независимого наемника и верности, кормящий его руке с условием, что его наниматель должен быть сильным и опасным. Но Освальд знал, кто бы ни стоял за бесчинствами Пига, это точно был не Сас. Слишком много проблем. Джим Гордон, может, и позлится, но горожане поблагодарят вас. Они напуганы. Им нужна расправа. Им нужны вы, босс. Паникуют? Вот и славно. Паника вынуждала людей идти на отчаянные поступки. Паника горожан, загнанных уродами из-за стенок Индиан Хилл, сделала предвыборную кампанию Освальда Кабупата самой успешной за всю историю Готэма. И именно паника вынудила полицейский департамент принять предложение о помощи, любезно поступившие от преступного короля. Убийство с театральной постановкой и декорациями Лазло было мало, потому 44 члена полицейского департамента получили отрезанные свиные головы, а 45-й, Джим Гордон, ничего не получил, поскольку маньяк открыто заявлял о его порядочности. После подобных новостей и назидания от Фриц Пингвин наконец отдал приказ своим солдатам и службе безопасности действовать, присоединившись к полицейскому рейду за профессором в Нэрроуз. Буллок не отказался от помощи со стороны мафии, вопреки возражению Гордона, и привел полицейских с наемниками в место, где нет ни прав, не сюда, в новую ловушку лазла, где вместо профессора их ждали автоматически сработавшие пулеметные установки по всему периметру. Перекрестный огонь из них унес жизни девятерых, пятерых ранил, а еще одного полицейского задел уже Буллок, по ошибке. Лазла вновь ускользнул, предупредив Гордона звонком с засекреченного номера, что готовится к новому акту своей пьесы, и исчез на несколько недель. Это спровоцировало раскол между продавшимся пингвиньему миру Харви Буллоком и настаивающим на истинном правосудии Джимом Гордоном. Их союз не избежал трещин, по которым залихватски с самого начала колотил кувалдой профессор, подталкивая Гордона к решению подписать полученное от нового мэра назначение капитаном полиции, поступив тем самым по чести, пусть и не совести, вероломно сменяя на посту собственного напарника. Трещины дошли и до пингвиньего мира. После трагедии копы стали массово отказываться работать по лицензиям, использование которых и привело их к этой чудовищной трагедии, а мафия не защитила, как полагается. Освальд Кобб оторвал и металл, и от того, что не мог никак повлиять на полицейский департамент, и от того, что Фриц не вернулась решить проблему с Пигом, на что он рассчитывал, и от того, что все встречи Софии Фальконе, которые Виктор на протяжении недели фиксировал на камеру, приобрели тревожный характер. В один из вечеров Сасс выложил перед мафиози снимки, и по его виду пингвин сразу понял, она попалась. Пусть в кадре Донна Фальконе получилась нечеткой, но узнавалась даже в дурацком шелковом платке и солнцезащитных очках. София была в старом отеле «Наследие Готэма». «Не понимаю, он несколько лет стоит пустой. Если позволите», — вмешался мастер Пен, — «не так давно я услышал, что анонимный клиент купил отель, прибавив 6% к исходной цене. Думаю, покупателем вполне могла бы быть мисс Фальконе. Но зачем, когда она приехала, встретилась с этим клоуном?» Виктор достал новые снимки из папки, выкладывая на столешницу поверх старых. Специалист по зонированию недвижимости. Ей нужно было согласие на стену и ворота, которые она построила. До пингвина начало постепенно доходить. Мэр, чиновники, главы других благотворительных фондов, встречи с ними носили светский характер, пока не связались воедино покупкой недвижимости. Заключает союзы с политиками, строит крепость и притворяется моим другом. София готовится к войне. Виктор, нам нужно поговорить с мисс Фальконе. Чисто для справки, в излюбленной издевательской манере, широко скались, переспросил Сасс. Поговорить, в смысле, бла-бла-бла, или в смысле захватить лопату, Виктор. Но его самым худшим прогнозом не было суждено сбыться. Немногие вещи заставляли Освальда Кобба испытывать стыд, смешанный с чувством вины, и детский приют имени Фальконе на месте наследия Готэма стал одной из них. Не понимающий, глядя то на Софию, которую после не самой приятной беседы с ним заставил поехать на ее новую базу, то на детей, бегущих по широкой мраморной лестнице в новенькой приютской форме, то на Виктора, который потягивал молочный коктейль, наблюдая за его реакцией, мафиози совершенно не заметил торжествующего огня в глазах девушки. «Что это такое, детишки, босс? Ты основала сиротский приют?» Попытался совладать с эмоциями Кабупат. «Я хотела сделать сюрприз через неделю, когда все будет готово. Что же, мисс Фальконе, сюрприз удался, а ты чуть не пал от моей руки». София перехватила контроль над ситуацией. «Освальд, я понимаю, что ты находишься под огромным давлением каждый день. Тебе приходится видеть во всех потенциальную угрозу, чтобы выжить. Я годами наблюдала, как мой отец вел себя так же. Но я не хочу, чтобы ты закончил, как он. Обязательно приходи на официальное открытие через неделю». Она породительски нежно сжала его плечо. Освальд покосился на ее руку, но отстраняться не стал. «Ты первым получишь личное приглашение. Если хочешь, устрою тебе экскурсию. Убедишься, что это точно самый обыкновенный приют. Как-нибудь в другой раз. Виктор, мы уходим». Фальконе знала, что словами пингвина не задобрить. Он верил поступкам, и настолько благородный жест, бередящий его душевную рану после смерти Гертруды, вместо коварных интриг абсолютно обескуражил мафиози. И все-таки было что-то дурное, никак не вяжущееся во всей этой истории с Софией. Благородный Гордон регулярно переступал через принципы и ошибался. В мире полутонов его черно-белая мораль работала через раз. Гейб презирал любое пидарское, но год за годом работал на истеричного и не вписывающегося в рамки традиционной мужественности пингвина. Жестокая и безучастная к страданиям смертников Фриц остро реагировала на переживания Освальда и искренне заботилась об отце. Кабупат мог разложить любого из своего окружения, натолкнувшись на неизменную для человеческой природы полярность черт и поступков. Кроме Софии Фальконе, она казалась настолько лишенной любого двойного дна, что от ее односторонней праведности, от идеальной приторности начинали побаливать зубы. Это чувство поначалу подобралось к Освальду, слишком восприимчивому к любой лжи и несостыковкам, на мягких лапах и с каждым днем набирало обороты. Шторм так и не кончился, хотя окружающие почему-то пытались убедить его в обратном. Это и послужило причиной того, почему в один из дней он нагрянул к Софии в приют без предупреждения с визитом, ожидая, что она точно попадется, но девушка тонула в канцелярии планирования мероприятий. Приходу мафиози она не удивилась и с отстраненным видом, слишком погруженная в насущные дела, устроила личную экскурсию, по пути общаясь с сотрудниками приюта, у каждого из которых был к ней какой-то запрос. На полпути ее окончательно отвлекла сотрудница, попросив проверить партию приехавшего на кухню продовольствия по накладным. Как и Кармайн, София предпочитала контролировать ключевые процессы лично, а качество питания детей было одним из таких. Одиночная, да и в целом, экскурсия Кабупата не интересовала, но он не мог так просто уйти, показав, что приехал ради девушки, пусть и планировал ее раскусить. Потому он блуждал по коридорам и залам роскошного отеля и выискивал взглядом любые следы пребывания в этом месте приспешников Фальконе. Но были только детские спальни, библиотеки, классы, ничего лишнего. В одном из коридорных пролетов второго этажа Кабупат услышал шум, доносящийся со внутреннего двора. Остановившись у окна, мафиози рассмотрел резвящихся младшеклассников и замер, когда понял, что стал свидетелем травли. Дюжина ребят подбрасывали вещи субтильного молчаливого шестилетки, неуклюже пытающегося их поймать, и громко хохотали. Поиграть с чужими вещами им оказалось мало, потому самый крепкий парень из толпы, походящий по телосложению скорее на ученика средней школы, подцепил лямку трусов жертвы, натягивая их почти до середины спины под взрыв новой волны хохота. Мафиози и сам не раз оказывался в подобном положении, только с 13 лет хромал и не мог, ловко выкрутившись, подхватить идущую по рукам вещь, чтобы с ней убежать, как это сделал мальчик. Обычно Кабупата бросали скорчившимся на асфальте или туалетном полу, и с ранних лет он усвоил простой урок. В Готэме выживали самые сильные или хитрые, остальные становились жертвами первых и вторых. Простой дарвинизм с щепоткой уличной философии. Юнцу тоже стоило усвоить это. Не желая погружаться в воспоминания о школьных днях и людях, большую часть которых уже свел в могилу, один за другим подстраивая несчастные случаи, Кабупат уже было продолжил путь по коридору, но увидел, что мальчик вместо утирания слез или забивания в темный угол, как делали это жертвы травли, вытащил из подсобки галлоновую канистру с бензином для генераторов и щедро облил из нее оставленные в стороне обидчиками вещи. Подняв над облитыми бензином вещами спичку, мальчик подождал, пока она разгорелась достаточно, чтобы в полете не потухнуть. Кабупат кинулся к самому ближайшему от него окну, открыл его, просунул голову в проем и заголосил: «Мальчик, эй, да, ты, сейчас же гаси спичку и иди сюда». Тот оглянулся на него, нехотя отбросил спичку на асфальт, примяв подошвой кожаной туфли, и подошел чуть заплетающимся шагом к зданию приюта так близко, насколько позволяла низкая изгородь клумбы под окнами. «Ты что это вытворяешь?» Мафиози подметил, что предмет, который переходил по рукам обидчиков, выхваченный мальчиком, оказался блокнотом на шнурке для носки на шее. К нему прикреплялись две ручки, основная и запасная. Одной из них тот воспользовался, чтобы нарисовать на отрывном листе блокнота костер и показать странному мужчине в окне, похожему на птицу. Кабупат неожиданно понял, мальчик был немым. «Так делать нельзя ни в коем случае. Не то твои враги», он указал в сторону внутреннего двора, где остались все еще хохочущие, но уже над кем-то другим, обидчики, «тебя заподозрит, ты меня понимаешь?» Мальчик приподнял уголки губ в жутковатой улыбке, и в его неподдетски тяжелом взгляде угольно-черных глаз вспыхнул злой огонь. Огонь же в Блокхейвене закончился полторы недели спустя с вечера, когда люди блокбастера оставили от Понтиака Фриц дымящуюся воронку на паркинге Биг Белли. На четвертые сутки после отправки первого послания и через несколько часов после отправки второго люди Queen Industries наконец вышли на контакт. В этот раз Фриц проследила, чтобы уже ее угрозы обнародовать компромат попали в нужные руки и ее восприняли однозначно. Обмен анархистов с представителями корпораций на независимой территории был прост. Последние получали доступ к файлам и компромату взамен на завершение миссии и обязывались покинуть город в течение часа. Сохранность переговоров контролировали снайперы снаружи, Фриц внутри, а автоматическая отправка обличающей статьи и файлов в каждое крупное американское издательство, если через 48 часов не отсрочить таймер, извне. Корпораты планировали получить зеро, но подобный расклад после стольких трат времени и ресурсов на поимку девушки, что еще не гарантировало быстрое получение от нее информации, стал разумным компромиссом. Отъезд наемников предзнаменовал новый этап борьбы, пока блокбастер, разрушив полгорода и разругавшись с Марком, умолявшим его сдаться и не ломать будущее, ведь они рисковали спровоцировать паузу в открытии новой лаборатории Queen Industries, не вышел на мировую. Едва ладони Филиппа и Рональда схлопнулись в миролюбивом рукопожатии, а на руинах началась новая попойка. Фриц, захватив футляр со снайперской винтовкой и коробку со всеми трофеями, долго неиспользуемую, но хранимую по старой памяти, погрузилась в потертый фургон и покатила в Готэм. Для себя она аргументировала подобный поступок тем, что не могла обеспечить в Блэкхейвене сохранность вещам, по-настоящему ей важным. На полпути из Блэкхейвена она остановила фургон у обочины, заглушила мотор и вышла к бетонному береговому укреплению, глядя на спокойную ночную Атлантику, черную, разбавленную огнями ночного Готэма вдалеке. Пахло весной и морской свежестью. Фриц потянулась за сигаретами и передумала, поглубже вдыхая смесь далекого цветения, свежей травы, влажного бетона, оттаившей земли, водорослей и соли. Скверное чувство, подобное тому, что глодало Освальда, так и не прошло. Обычно, чтобы не начинало зреть внутри нее, Фриц понимала его природу и могла повлиять. Теперь ей казалось, что это только тень чего-то куда большего, постоянно ускользающего от нее. Фриц нужен был выход, хоть какой-то. Неожиданно для себя киллер вернулась в фургон, на ощупь вытащила коробку с трофеями, вскрыла керамбитом плотные слои скотча и сделала одно из самых странных решений за последние годы, а, быть может, из немногих правильных. Запуская руку внутрь коробки, киллер зачерпнула горсть колец, цепочек, браслетов, часов, сережек, замахнулась и метнула в океанические воды. Следом за первой горстью полетела вторая и третья, пока не кончились все ее трофеи, собираемые только для того, чтобы вместе с курением, побегами по крышам и многочасовой уборкой отсрочить осознание никчемности и опустошенности собственной жизни. За вещицами с тел покойников полетел футляр с запчастями и вытащенный из него корпус снайперской винтовки. Подумать только, армейская, они забрали у тебя нормальную жизнь, ты отомстил и забрал за собой сотни, и ты один бы понял, как все, что случилось после твоего ухода, неправильно. Тишина над океаном прервалась двумя глухими всплесками, а внутри Фриц, оглушительным скрежетом трещин, расширившихся до разломов, она забралась в фургон и завела двигатель, ее ждал Готэм. Примечание к части. Не забываем тыкать ждунов и писать комментарии. Мур. И спасибо моей новой бете Ирена Кайлирн. Черное сердце. Часть 4, глава 39. Жертвы, охотники, крысы. Примечание к части. Эстетика главы. https://mega-smasclier261. Эстетика Мартина. https://mega-smasclier259. Эстетика Безликова. https://mega-smasclier293. До костей вымораживающий холод стал первым, что почувствовала Зеро, выныривая из небытия на послеоперационной койке. Над ней нависали обитые термоизоляционными плитами стены и потолок ледяной лаборатории мистера Фриза, 5 квадратов из которой тот на скорую руку переоборудовал в операционную, а затем в госпиталь. Пытаясь оценить обстановку, хакер поначалу не заметила ни трубок, предназначенных для откачки гноя с иными внутренними субстанциями, ведущих под ее широкую хлопковую сорочку и одеяло, ни зловонного запаха от контейнеров, куда те стекали. Попытка подняться на постели закономерно вызвала боль, сопоставимую с вогнанным вплоть ножом. Мистер Фриз сразу отреагировал на ее пробуждение, зафиксированное на кардиограмме и энцефалограмме, выводимых на второй монитор его рабочего компьютера. Подойдя к койке, он зарядил автоматический шприц не обезболивающим, а новой ампулой с успокоительными, и всадил иглу девушке в плечо. Ученый давал себе отчет, что поступает не по врачебной этике, но считал это единственным способом защитить Зеро от последствий пережитого ею септического шока, вроде попытки зарезать скальпелем доктора Уайтхеда перед операцией, или новых импульсивных решений, о которых еще в Блэкхейвене его предупреждала Фриц. На четверти ампулы ученый остановил ход автоматизированного поршня, ощутив чужое присутствие. Так бесшумно и не менее беспардонно обойдя его систему безопасности, мог заявиться всего один человек. Убийца в противогазе знала код на бронедверях в ледяную лабораторию. Даже поверхностно изучив биографию Виктора, несложно было догадаться, что он использовал для защиты всех своих разработок, исследования и оборудования день рождения покойной супруги, Норы. Пройдя вдоль стеллажей с сотнями замороженных образцов насекомых, животных и человеческих конечностей, Фриц ненадолго остановилась у пустых криокапсул с логотипом Cort Industries на корпусах и стендов с авторским оружием, после чего подошла к рабочему столу Фриза. Взгляд ее упал на стопку свежей и не очень прессы на столешнице с заголовками, кратко резюмирующими трагикомедии, развернувшиеся за последние дни в Готэме. Кроме них она заметила узкий, размером с канцелярский пенал, кейс, в каких Уайтхед выдавал не совсем законные препараты, очевидно оставленные для нее. Фриц откинула крышку. На бархатной подушечке кейса лежало три ампулы с жидкостью, блевотный оттенок которой она бы не спутала ни с чем. Киллер покосилась на подскочившие, а затем снизившиеся показатели Зеро на мониторе, сунула кейс во внутренний карман бронежилета под курткой и проследовала вглубь лаборатории. Как она, поравнявшись с Виктором, киллер склонилась над койкой, разглядывая девушку. Глаза той были открыты, затянутые туманной пленкой, но Зеро находилась в сознании. Держишь на успокоительных, не худшее решение. Идет на поправку, анализы в норме. По крайней мере, для ее случая. Я спрашивал не об этом. Если ты о том, может ли твоя подруга. Зеро мне не подруга, перебила его Фриц, раздраженно потерев пальцами веки. Из года в год ее преследовала дурацкая привычка окружающих приписывать любые ее социальные контакты к понятию дружбы. Встать и прямо сейчас пойти, то ответ нет. Ей нужна как минимум неделя для того, чтобы подняться с кровати, проигнорировав выпад Фриц, продолжил Виктор. Если показатели не ухудшатся, вытащу катетер уже завтра. Но на большее не рассчитывай. И Уайтхед оставил для тебя лекарство. Знаю. О том, что это не лекарство, упоминать она не стала. Хотя Уайтхед божился, что достать эти препараты невозможно, его умение находить некоторые товары на черном рынке пугало. На самом деле, у меня есть идея, как поставить ее на ноги уже сейчас. Это экзокостюм. Кевлар и титановый каркас с доводчиками в основе. Видел в закрытом каталоге Cort Industries, когда делал у них последний заказ. Это разработка для людей с травмами спины, то есть вообще не ходячих. С одной стороны, не наш случай. С другой стороны, в нем Зеро сможет свободно передвигаться без нагрузки на позвоночник и мышцы пресса. Но, когда она снимет костюм, состояние ухудшится. К тому же, ее придется держать на адреналине, эффекта от простых обезболивающих будет недостаточно. Не думаю, что смертельно, но реабилитация займет втрое, если не в пятеро больше. Я и так в нее слишком много вложил. Пусть отрабатывает. Как долго Cort Industries доставляют такие товары? Не меньше недели. Подходит. Подготовь все нужное, расходы на пингвина, и оставь нас. Гудя сервоприводами на сочленениях коленных и локтевых суставов криокостюма, Виктор вернулся в лабораторию, оставив киллера наедине с девушкой. В обычное время он не носил костюм, предпочитая ходить обнаженным по пояс, выкрутив систему охлаждения на максимум. Из-за общего повышения температуры по всей лаборатории до приемлемого для сосуществования с Зеро ему пришлось, скрипя зубами, безвылазно сидеть в неудобной громоздкой конструкции. Вонь в помещении нивелировалась только низкой температурой, но Фриц не стала тянуться за газовой маской. После Блэкхейвенской резни, недели без нормальной ванны и возможности переодеться, запашок от нее тоже исходил немногим лучше. «Вы так меня обсуждаете, как будто я», с трудом пошевелила онемевшими губами Зеро и прикрыла глаза, устало запрокинув голову назад, даже не человек, а инструмент, который нужно починить. «Так и есть, очень дорого обходящийся мне инструмент, только тебе, посмотри, куда меня привело наше взаимовыгодное сотрудничество, в больничную койку, туда, откуда это все началось. Если бы я не вмешался, тебя бы запытали, забрали проект и убили». Queen Industries спонсировали военный конфликт, чтобы тебя выкурить. Ты вообще осознаешь масштаб проблем, в которые ввязалась? По своей собственной воле, но ты жива. Три пули, небольшая плата за то, что произошло по твоей глупости и недальновидности. Фриц чеканила слова беспристрастно, отстраненно. Виктор говорит, что тебе нужна неделя. У нас есть это время, потому я приеду через неделю. Закончим и вали дальше, куда захочешь. Куда хочу. Я хотела закончить МИТ и уничтожить Queen Industries. Теперь я в федеральном розыске, а они и дальше будут ломать чужие судьбы. Так что я теперь ничего не хочу. Твое право. Мое право. Она тихо, болезненно рассмеялась. О каком праве ты говоришь? Выбрать, как умереть. Ты отвратителен, Фриц. Ты это знал? Я всегда была уверена, что настоящие злодеи носят пиджаки с галстуками. Но нет. Самый худший мудак, которого я встречала, носит противогаз. Зеро отвела взгляд на серебристые плиты и гофрированные трубы на потолке, покрытые инеем. Она не верила ни единому слову Фриц, ровным счетом так же, как Фриц в свое время не велась на заверения пингвина. Отцовская квартира встретила Фриц мраком, прорезанным бледными отблесками уличных фонарей, запахом хлорки и абсолютной тишиной. Судя по отсутствию инструментов в простеленных целлофаном ящиках рабочего стола и кухонного острова, мужчина был на охоте. Фриц поставила в пустой холодильник коробки с жареным рисом, захваченные по дороге в круглосуточной забегаловке в азиатском квартале, и разоружилась, доставая арсенал из местами задубевшей от запекшейся крови и оружейной смазки, закопченной тактической формы, и выкладывая на столешницу. Рабочий стол Безликова был в несколько слоев завален копиями полицейских дел, поверх которых лежало затертое Святое Писание, неустанное напоминание о том, что в случае неудачи его ждет уже не камера, а неизбежный для каждой живой души исход. Да и по мнению Безликова, прописанный в Откровении судный день был вопросом, если не десятка, то нескольких ближайших лет, а с оглядкой на всех предвестников апокалипсиса, пронесшихся по Готэмским улицам, и вовсе нескольких месяцев. Краем глаза Фриц изучила наработки отца по делу Душегуба. Расследование, о котором он говорил в последнюю встречу, висело на пробковой доске поверх детализированной карты американского юга. Разноцветные флажки концентрировались в десятках городов-точек на стыке между штатами Кентукки, Теннесси, Арканзасом и Оклахомой. От них к фотографиям из дел по бокам доски вели разноцветные нити, обозначающие возраст жертв в каждом цикле. Безликий первым заметил, что, кроме возраста убитых женщин и очередности, играет роль и их местоположение. Порядок нахождения тел с каждым новым циклом смещался на один штат. Глядя на действия отца, как он скрывает или подбрасывает улики, как работает с полицейскими делами, киллер всякий раз вспоминала предположение матери о его прошлом спецагента. Она никогда не говорила с ним ни о том, вспомнил ли он хоть что-то, ни о том, почему выбрал именно такое прозвище. И тот за редким исключением старался отвечать тем же. У них оставалось только настоящее, в котором оба были убийцами. Он серийным, а она наемным. На ходу стаскивая одежду и трамбуя в мусорные пакеты, Фриц направилась в ванную, где закрыла слив пробкой, включила набираться воду и подошла вплотную к крохотному зеркалу над раковиной, в дешевой пластиковой оправе. Сразу после переезда Безликий жаловался на слишком большие размеры окружающих его предметов, а еще он не слишком любил свое отражение, потому заменил широкое горизонтальное зеркало со светодиодной подсветкой, раздвоенные контакты, обмотанные изолентой, торчали из кафельной стены над мойкой, на прямоугольник с диагональю в 20 дюймов, годящийся только для бритья. В нем, неудобно изогнувшись, Фриц рассмотрела свою кожу, лишившуюся розоватого здорового румянца после блатхейвенского воздуха, скудной диеты и нахождения вблизи слива химикатов. На коже темнели синяки, ссадины и наспех заделанные мелкие швы, припорошенные слоем пыли, металлической стружки, сажи, машинного масла, чужой и собственной запекшейся крови, и все они разом защипали, стоило погрузиться в теплую воду, мгновенно помутневшую от телесной грязи. Осязаемые следы полутора недель в эпицентре военного конфликта окончательно смылись в заново набранной воде. Но чтобы отмыться от следов всех своих неправильных выборов или от той информации, которую Фриц разузнала в суточном промежутке между приездом в город, посещением Зеро и отцовской квартиры, воду стоило заменить кислотой, и то не факт, что помогло бы. Половина суток, потраченная на поиск информации, и еще половина, на слежку, привели ее к неутешительным для пингвина выводам. Самые принципиальные люди перемалывались, перекраивались под готэмские реалии, не обошло это даже Джима Гордона, ввязавшего в свою войну с новой мафией представителей старой. Ни у кого не оставалось никаких стандартов, кроме двойных 153, отсылка на ныне удаленный фанфик Бадлуцка авторства Снуфсайд. Когда щелкнули механические замки на первой входной двери и раздался электронный писк кодового на второй, Фриц уже насухо вытерлась, переоделась в комплект нового белья, одежды и обуви. Смазав ладони пеной для укладки, провела ими по волосам, затем вкинула полотенце в стиральную машинку и принялась выдраивать ванну, краны все поверхности, к которым прикасалась, едким антисептиком. Закончив с устранением биологических следов и стаскивая на ходу латексные хозяйственные перчатки, чтобы выбросить их к непригодной одежде, она вышла к отцу. Тот был заметно запачкан какой-то грязью и травой вперемешку с густой, практически черной артериальной кровью, и жадно ел остывший рис, упираясь копчиком в столешницу у холодильника. Они обменялись короткими взглядами. Занятное расследование, киллер кивнула на пробковую доску. Натягивая на кисти рук уже кожаные перчатки, она подошла к столу, чтобы рассортировать поверх одежды арсенал. Каждый из ножей или инструментов для взлома замков и получения информации из уст не самых сговорчивых вышел из-под кузнецкого молота или токарного станка Филиппы. Простой бартер, по которому они доставались Фриц без малого 4 года подряд бесплатно, зашел слишком далеко. 4 японцы считают это число несчастливым. Числом смерти, вспомнила она факт от Нигмы, некогда расцененный ею как совершенно бесполезный. Мужчина доел, отложил пустую коробку, протер бумажным полотенцем губы, обрамленные колючей рыжей щетиной, и громко хмыкнул, несколько раз прочистив горло. «Я уезжаю. На этой неделе. Кто будет управлять прахом? Никто не будет. Мне придется закрыться до возвращения. Предугадать, понадобится ли на поездку со слежкой несколько дней или месяцев, он не мог, как не мог просто в один день не приехать на работу, оставив постоянных клиентов без определенности у закрытого роллета химчистки. Но других вариантов, кроме закрытия бизнеса, щедро спонсируемого убийцей в противогазе, Безликий не видел. Для него, взявшего нужный след, ничего не было важнее, чем выследить цели и уничтожить. Он был хорошим, прирожденным охотником, чем все же отличался по природе от дочери. Смерть других обеспечивала ей выживание, что роднило Фриц с другим лагерем, хищниками. Найми человека-пингвина. Это посильная задача для его шестерок. Ты вообще видела лица его людей? Распугают мне всех клиентов. Безликий никогда не брал во внимание тот факт, что от его лица люди шарахаются не меньше. Его лишенное мимики лицо в сочетании с тяжелым взглядом, а еще с крепким не по годам телом, поддерживаемым в тонусе постоянным физическим напряжением, что было заметно под любой одеждой, оказывало незабываемое первое впечатление на посетителей МРХ. И, в отличие от него, шестерки-головорезы пингвина хотя бы гадко, но умели улыбаться. Безликий практически сразу сдался, понимая, что люди-мафиози так или иначе окажутся у него на пороге. Ладно, только если они испортят мое оборудование или устроят бардак, ей-богу, ручаюсь, скормлю местным дворнягам. Киллер праздно вытащила из ближайшей к ней папки на столешнице снимки тела полуобнаженной изувеченной женщины и рассмотрела. Затем открыла следующие папки, наталкиваясь на трупы с разных ракурсов, в травмах на которых четко прослеживался один и тот же почерк. «Почему тебе не плевать?» – неожиданно спросила она, поднося к лицу снимок самой юной в цикле жертвы. Младшеклассницы с недвусмысленными синяками на внутренней части бедер, потому что всем остальным плевать. Киллер вернула снимки обратно в папки. «Обсудим твой план завтра. Я достану чистые документы, жилье, тачку и инструмент. Как только уедешь из города, Уоллер может послать за тобой хвост. Будем сбивать ее со следа». И она запнулась. «Если со мной что-то до завтра случится, пингвин поможет тебе вместо меня. С тобой что-то случится?» Безликий постарался сдержать тревожные ноты в голосе, но получилось у него плохо. «И не хочешь рассказать, для чего ты по-настоящему приехала? Я же вижу, ты в дерьмовом состоянии. Я приехала, потому что у нас с тобой не так много времени. Но в одном ты прав. Не состояние, а я». Всего на мгновение по ее лицу скользнула тень скорби. «Я, дерьмовый человек». До особняка Ван Дали Фриц добралась в фургоне, оставив его в тени деревьев у лесополосы под невзрачным брезентом, и оставшийся километр по ровной асфальтной двухполоске преодолела пешком. Проникнув в дом через окно спальни Освальда, она спустилась в малый зал, единственное место, в котором горел свет в подобную рань. Мафиози весь вечер и половину ночи пил, развалившись на софе и глядя на трещащие поленья в камине. Он был растрепан и по своим меркам полуобнажен, в одной рубашке с подкатанными рукавами и распущенным от жара галстуком, и костюмной жилетке поверх нее. Крепленое вино приглушало мысли. А Фриц о девчонке под защитой Фриза, об бальзамическом ноже и наемниках, о дисбалансе сил, вызванном деяниями Пига, о безупречном поведении Донны Фальконе, а еще о мальчике из приюта, его звали Мартин, с ударением на последний слог. Судя по тонкому личному делу Мартина, любезно предоставленному Софией, тот действительно был немым и по оценкам психолога, несмотря на юный возраст, имел самый высокий среди всех приютских детей коэффициент интеллекта. Из-за него в совокупности с отсутствием возможности ответить словами, физической слабостью и отстраненностью Мартин стал идеальным мальчиком для битья. Умных никто не любил, и Освальд Кабупат, окончивший дрянную истенскую школу с отличием, как никто понимал его. Первый раз вызвав Мартина с заднего двора школы в кабинет Софии, он, совсем позабыв об основной цели своего приезда, вел с ним беседу до самого закрытия приюта для посетителей. Про дружбу, ложь, возмездие, и мальчику пришлось обновлять исписанные и изрисованные листы в блокноте. Затем пингвин пришел на следующий день, узнать, осуществил ли мальчик план мести своим обидчикам, который заключался в том, чтобы рассорить их, как в свое время старую мафию, как оказалось, вполне успешно. Между Мартином и мафиози сразу завязалась странная связь. В сироте он увидел самого себя на четверть века младше. Тот же видел в пингвине зрелого наставника, который, в отличие от бесконечно жалостливых и ничем не способных ему помочь взрослых, относился к нему на равных и говорил на понятном им обоим языке коварства и силы. Рассуждая о том, что хочет привести Мартина в свой клуб, мафиози, подпирая впалую от усталости щеку кулаком, ближе к утру задремал, не выпуская из свободной руки бокала, пока не пришел в себя от ощущения чужого присутствия. Фриц, да какого, часто моргая в попытке вернуть зрению фокус, возмутился он, и, дернувшись, случайно облил руку вином, расплескавшимся в движении из бокала. «Я же просил вас никогда так не делать, это чертовски пугает, как давно вы здесь?» «Проклятие!» Мафиози отставил бокал на резную тумбу, достал сложенный платок из нагрудного кармана пиджака, висящего на спинке софы, отер кисти заляпанную белоснежную манжету рубашки, украшенную дюймовым зонтиком, вышитым фиолетовыми нитками. Второй раз Освальд дернулся от неожиданности, когда на его плечо упала голова Фриц. Так в добром здравии, а не в бессознательном состоянии она не делала раньше никогда. Только пришла, опять пил всю ночь, был тяжелый день. Впрочем, предыдущий был не лучше. «А вы, как там, Блэкхейвен?» Киллер ничего не ответила, и мафиози, выждав паузу, продолжил уже по-другому. «У меня для вас есть новости. Не так давно сюда завалились наемники. Такие же, как те, кто напал на Фиш и украл тело Барбары Кин. Шестерых мы прикончили, а седьмой убил сам себя. Видимо, у этих ребят что-то вроде самурайского кодекса. Не попадаться живым врагу. И я накопал кое-что по тому ножу, который искала мисс Кин. Его купил Брюс Уин на моем аукционе со ставкой в 2 миллиона против 200 тысяч от мисс Кин. После покупки он сразу передал нож в музей истории Готэма, а через несколько дней министр Нанда Парбат убил работников музея и выкрал его. Нан что, страна в Гималаях. Скольких убил? Всего двоих, смотрителя и его малолетнего внука. Гордон пытался засадить этого министра в Блэкгейт, но даже до суда не дошло. Политический иммунитет. Мне кажется, что эти наемники связаны с министром, но я еще не понимаю, как. Больше не получилось узнать. Простите, Освальд нерешительно занес ладонь над головой Фрица и осторожно провел подушечками пальцев по волосам. Киллер напряглась, но не стала ему мешать, и мафиози погрузился пальцами в тонкие, почти невесомые пряди, чуть липнущие к коже из-за пленки застывшей укладочной пены. Нет, этого достаточно. Если снова нападут, а меня здесь не окажется, оставьте хоть одного живым, и не дайте ему себя убить. Дальше я сама, ниже. Он непонимающе замер, и Фриц уточнила: почеши ниже, за ухом. Вот так, едва не сболтнув, что может не только почесать и не только за ухом, Освальд отреагировал на скорее приказ, нежели просьбу. И, судя по отсутствию возражений со стороны Фриц, выполнил ее правильно. Честно признаться, я без вас извелся. Профессор все еще на свободе, копы отказываются работать по моим лицензиям. Все рушится, и я не понимаю, где ошибся. Понятно, почему ты столько пьешь, налей и мне. Освальд отпустил ее и потянулся к тумбе, откуда достал чистый запасной бокал, оставленный на случай, если он разобьет в порыве гнева собственный или если Фриц захочет разделить с ним его алкоголизм, и выполнил ее просьбу, следом подлив крепленого вина уже себе. Они, не чокаясь, начали пить. Освальд, стремительно, явно пытаясь напиться, окончательно провалившись в безмятежное безмыслие, а Фриц, откинувшись на спинку софы, медленно и с расстановкой. Судя по тому, что в жалобе не было ни слова про Гордона, он еще не знал о назначении бывшего детектива на должность. Вероятно, Пен, который, как и все остальные, был в курсе, не рискнул класть обозленному пингвину палец в рот, а решил выждать, пока тот напьется, отоспится и будет по-настоящему готов к дурным вестям. Но легче от алкоголя Освальду не становилось, и его состояние, близкое к истерике, постепенно возвращалось. Вы представляете, каково это, видеть, как у вас на глазах рушится ваша империя, окружающие считают, будто ничего не происходит, а вы понятия не имеете, что пошло не так, когда сама судьба, кажется, отвернулась, или кто-то из богов явно решил над вами посмеяться. И знаете, вы вообще-то обещали разобраться. Я обещала найти информацию о Пиге. Я ее нашла. Расхлебывать твои проблемы я не обещала. Значит, не обещали? Точно, показательно отмахнулся Освальд. Ох, простите, я совсем забыл, что вам вообще плевать на мои проблемы, хотя от меня вы требуете обратного. Ничего, я ведь всегда помогаю, делаю точно так, как вы говорите. Разве я хоть раз отказал вам? Нет. Разве задавал лишние вопросы? Нет. Не думайте, я не ставлю вам в претензию мое решение быть частью вашей жизни. Но меня который день, нет, который год беспокоит чувство, что мы никогда с вами не будем на равных. Фриц кратко, незаметно для мафиози закатила глаза и залпом допила остатки вина, протягивая бокал для добавки, которую Освальд молча подлил, неотрывно сверля киллера взглядом. Ему требовался ответ, с которым киллер явно затягивала, и так просто оставить себя в дураках на этот раз он бы не позволил. Ну же, скажите хоть что-нибудь уже наконец, не лучшее время для выяснения отношений, а когда оно наступит, в перерывах между вашими играми с федералами, войнами в Блэкхейвене или раскрытием заговоров, у вас всегда не лучшее время, как хочешь, тогда для начала ответь, что у тебя с Софией Фальконе. Мафиози поперхнулся. В некотором смысле обеды Освальда с Донной Фальконе зашли далековато, как для двух врагов, и он старался не думать о том, как это выглядит со стороны. Киллер словно поймала его за руку, и мафиози молил всех богов, чтобы она не подумала, что он вляпался не просто в товарищеские, а в любовные отношения с Софией, особенно зная привычку Фриц безумнейшим образом связывать и перекручивать в свою пользу факты при не менее ужасной черте воспринимать поступки окружающих ее людей не так. «Мы с ней несколько раз обедали», — поубавил гонор он, тщательно подбирая слова и пытаясь не подать виду, насколько занервничал. Обсуждали рабочие вопросы и посвятились пару раз перед прессой. Мисс Фальконе считала, что те преступники, которые не работают по лицензиям, начнут меня уважать, если увидят, что старая и новая мафии дружны, или что ты снова работаешь на Фальконе. Но это принесло свои плоды. Несколько светских раутов и встреч под носом у журналистов, и еще 9% преступников купили лицензии. Сходу. Конечно, я сразу после приезда мисс Фальконе послал Виктора следить за ней, докладывать про каждый шаг, про каждую встречу. Но все, что она сделала за это время... Открыла сиротский приют, и все шло так хорошо, если бы не профессор, этот сумасшедший маньяк. Пик, не маньяк, он наемник, имитатор. Даже если и имитатор, ничего не сходится. Я бы поверил, если бы он изводил только продажных копов, но он теперь изводит абсолютно всех. Вы уже слышали про рейд в Нероус, это был полный провал. Он завалил 5 моих людей и еще 9 копов. Или про то, как он прислал 44 свиных головы на каждого полицейского в департаменте, кроме, знаете кого, да, Джимба. Фриц, здесь что-то очень личное, потому что ничего не сходится. Будь профессор имитатором, он бы поступил наоборот, хаотично, чтобы никто не увидел, кого он на самом деле хотел убрать, как действуете вы или я. Но он работает наоборот, он издевается, как Тед Чили, как его, Джером Валиска, как будто у него нет конечной цели. Мое мнение, он просто сорвался, как в свое время ваш напарник, а это значит, что его нужно найти и убить. Ты в курсе последних новостей с Джимом Гордоном? А что с Джимом Гордоном? Насмешливо переспросил мафиози. Его назначили новым капитаном полиции, выдала Фриц буднично спокойно настолько, что Освальд даже не сразу понял смысл ею сказанного. Глядя, как перекосилось лицо мафиози, она потянулась за мобильным в кармане. Кто? Мафиози вскочил с места, ноздри его раздулись от гнева, а по коже шеи и щек поползли красные пятна. Это же конец, это чертов конец всему. Пен, взвыл он, заметавшись взад-вперед по помещению, не в силах найти себе места. Пен точно знал и не сказал, а я все думал, что же не так. Сначала профессор, теперь Гордон. Убью паскуду, вспорю ему поганый лживый рот от уха до уха. Швырнул все еще зажатый в руке бокал в камин. Освальд нервно заскользил взглядом по предметам в зале, остановившись на трости с фальшлезвием, подхватил ее, следом пиджак, и уверенно захромал в холл. В дверях он замер, понимая, что упустил некую важную деталь, и обернулся на Фриц. Она даже не смотрела в его сторону, проворачивая раскладушку в руках. «Что ты там у вас?» В его голос вернулось редкое нервное заикание. «К кому это вы собрались зазвонить в такую рань?» Он кивнул на устройство, совершенно неудачно пытаясь успокоиться. Пунцовый, отприливший к лицу от гнева крови и отчаянно злой. «Нет, не звонить. Ты знал, что в самых новых мобильных есть функция записи звука?» Она наконец посмотрела на Освальда, и тот лишь несколько раз растерянно моргнул в ответ, не понимая, к чему Фриц вообще подобное выдала. «Хотел на равных? Для начала возьми себя в руки. Я потратила сутки после приезда в Готэм, чтобы собрать доказательства, а не успокаивать твою истерику. Доказательства чего? Того, что вокруг тебя больше крыс, чем ты думаешь». Она откинула большим пальцем крышку раскладушки, зашла в галерею и включила единственную аудиозапись, несколько раз зажав кнопку повышения громкости, чтобы выставить верхнее значение. Из динамиков доносился приглушенный шум улицы, ветра и тихий, едва слышный мужской голос, а следом за ним женский. Освальд Кабпот узнал оба с первых слов. Первый принадлежал человеку, на чью порядочность он когда-то поставил собственную жизнь. Второй – человеку, в порядочность которого он почти уверовал. «Ты можешь сколько угодно манипулировать пингвином, но я не твоя марионетка». «Конечно, нет, Джим, ты мой напарник». «Напарник, нет, сегодня я ударил ножом в спину своего настоящего напарника. Хотел, чтобы гангстер помог избавиться от другого гангстера. Вот как выглядит моя помощь. Я никуда не поеду. Я приехала восстановить имя Фальконе и этим. Ну что, отпразднуешь со мной свое назначение? К черту, София». Запись оборвалась. Запал, адресованный в сторону счетовода, в Освальде стремительно затих. Ему показалось, что внутри него вообще все затихло, взорвалось, выгорело и остыло до хладного пепла. Он без сил вернулся на софу, отставив трость, и закрыл ладонями лицо, оттягивая кожу на щеках вниз, после чего нервно провел пальцами по волосам. Какая же она крыса! Признаться, она оказалась хороша, даже слишком. Я же знал, с самого начала знал, и, как дурак, все равно повелся. Ей крышка. С этой записью и она, и самый честный коп Готэма у меня в кармане. Плевать на профессора, от такого готэмцы точно не отмоются. Это похоронит и полицию, и Фальконе. Говорить, что запись ничего толком не меняла, Фриц не стала. Даже облажавшись, Гордон продолжит вдохновлять новобранцев, пополняющих пушечным мясом отряды быстрого реагирования ГЦПД, а от Фальконе в общем-то никто большего и не ждет. Мафия, плевать в каком поколении, но остается мафией. Киллер залпом допила остатки вина, отставив бокал, потянулась в карман за сигаретами и протянула Освальду пачку, после чего прикурила им обоим. Отказываться от старого способа борьбы со стрессом мафиози не стал и подтянул к себе спрятанную в той же тумбе, где стоял бокал, пепельницу, высеченную из мрамора в форме слегка олиповатой скульптуры слона. «Мне только стыдно, что я не рассказал вам про мисс Фальконе сразу, потому что, честно признаться, глупости, но в каком-то второсортном издательстве нас с ней назвали парой. Думал, если вы прочтете статью, то воспримите меня превратно. А еще думал, что вы...» Он запнулся, нервно облизав губы, и, несмотря на нервозность движений, так изящно стряхнул над пепельницей сигарету, что Фриц невольно засмотрелась на его пальцы. По сравнению с ее коротковатыми, но с ухоженными ногтями, выкрашенными темно-фиолетовым лаком, будете ревновать. А мне стоит? Нет, ни в коем случае. Это был Готэм Глобал. Не смогла пройти мимо заголовка, пролила свет на свою осведомленность Фриц, и Освальду захотелось провалиться куда-то глубоко под софу, котельную под малым залом и слой почвы под фундаментом. На первой полосе Готэм Глобал светилась его с Софией фотография из ресторана, где в кадре казалось, что он держит девушку за руку, но на деле мафиози тянулся за приборами для десерта, неудачно пронося пальцы над ее кистью. «Мне не следовало. Я знаю, что вы не трахались», — окончательно добила его она. «Потому что у Софии роман с Гордоном. И потому, что ты не самоубийца», — киллер протянула ладонь, и Освальд подал пепельницу, куда она стряхнула полосу пепла, чтобы не сорить на ковер. Желание выслушивать Ольгу, которая уже проснулась и громыхала тележкой с инструментом для уборки по коридору, у Фриц не было. «Послушайте, через несколько дней благотворительный вечер, который организовывает мисс Фальконе, не хотите присоединиться в качестве моей спутницы, как в прошлый раз?» «Не хочу. Очень жаль, я хотел вас кое с кем познакомить. На вечере выступает детский оркестр, и там будет один мальчик, очень необычный мальчик. Его зовут Мартин, ему 9, и он от рождения немой. Мы крайне необычно познакомились. Я подловил его, когда он пытался сжечь вещи своих обидчиков. Представляете?» «Представляю. В 9 я первый раз убила. Зачем мне с ним знакомиться?» «Затем, что Мартину не место в приюте. А вы, как бы так сказать, моя спутница, и имеете право знать о таких вещах». Фриц ненадолго застыла. Разговоры о детях были явно чем-то новым в их и без того сложных отношениях, но она мгновенно уловила, к чему он клонит. «Ты собираешься взять над ним опеку?» «Думал подыскать ему хорошую семью. Но ваш вариант, конечно же, исключительно гипотетически мне нравится больше. Рано или поздно любой мужчина, да и я, если честно, тоже, задумывается о наследнике, преемнике своего дела». А.С. он насекся, едва не сказав сыне. Пусть убийца в противогазе всегда избегала врачей, доктору Уайтхеду пришлось вдоль и поперек изучить ее дисбалансированный гормональный фон, мутации и аномалии развития внутренних органов, подтвердив то, что она и так по косвенным признакам знала, невозможно с зачатия выносить ребенка. «Простите, не подумал. Нет, моя мать была проституткой, мой отец – серийный убийца. А кем стала я, ты знаешь, достаточно. Таким, как я, нельзя плодиться». От неожиданной искренности со стороны Фриц в горле у Освальда засаднило. «Так что природа распорядилась правильно», – добавила она, и мафиози спохватился, чтобы сказать первое, что пришло ему в голову, лишь бы не выдавать, что ему стало Фриц искренне жаль, а это чувство, как и искреннюю вину, он не испытывал практически никогда. «Я никогда не рассказывал вам, что по мужской линии в моем роду передается безумие. Мой дед был очень строгим, прагматичным человеком, потому никто не мог поверить, что он застрелился прямо в своем кабинете, в этом доме, буквально через стенку от нас. Мой отец называет это демонами, говорит, они прогрызают дыру в его сердце. Ну а моих демонов хватит, чтобы заполнить все круги ада. Но, даже не зная этого, в отрочестве, глядя на других детей, я понял, что не хочу порождать еще одну несчастную душу, которой придется противостоять всему миру, как делали это капельпуты, лишившиеся состояния в сороковых. Или, как я узнал годами позже, и вандали, которых не принимало высшее общество Готэма. Или как это делаете вы и ваш отец. Быть может, потому мне захотелось уберечь Мартина от кривой дорожки, пока ему всего 9. Так что вы на это скажете? Вкратчиво поинтересовался Освальд, когда тишина затянулась. Фриц повернула на него голову, и только тогда он рассмотрел в контурном дрожащем свете камина, насколько изможденным выглядело ее лицо.